Эпизод 14. 10, 9, 8, 7, 6. Внимание! Зарегистрирован сбой программы. Рекомендую очистить память объекта с запуском нового сценария с контрольной точки. Ваши действия. Отбой. Объект сам выбрал вектор своего развития на основе конфликта восприятия действительности. Я хочу посмотреть, что она будет делать дальше. Но тогда мы не сможем просчитать все варианты развития событий. Возникнет хаос. Это может привести к изменению сценариев будущего. Повторяю, отбой. Ждем. Разве тебе не интересно, как она будет выкручиваться из этой ситуации? Мне – да. Под вашу ответственность? Да. А как быть с исходником? Отключить? Нет. Продолжаем поддерживать организм на минимальном уровне с возможностью экстренного запуска по требованию. Хорошо. Выполняю. Вопрос. Да? Она лучше или хуже исходника? Неправильная постановка вопроса. Она другая. Это добавляет в задачу элемент неожиданности. Даже я не знаю, что случится дальше. Понял. Еще вопрос. Может ли это привести к краху системы? Нет. Система самодостаточно и сбалансирована. Каждый элемент – это отдельная деталь и одновременно единый объект. Его можно изъять, и ничего не изменится. Его можно добавить, и это глобально не отразится на системе. Конструкция устойчива в любом положении и состоянии до тех пор, пока происходит движение. Так она саморазвивается и эволюционирует. И этот процесс нельзя остановить с того самого момента, как ее запустили. Последний вопрос. Она может стать той, кого мы ищем? И да, и нет. Этого никто не знает. Она привнесет в систему хаос. А хаос – лучшая защита от управляемого воздействия и попыток взлома. Понял? Да. Тогда на сегодня достаточно. Спасибо. Я выхожу из сессии на счет 5, 4, 3, 2, 1. Несколько дней спустя. Гиперсити Москва. Центр. Кабинет в высотке корпорации Армкорп. В кабинете находятся трое. Ария, Влад и тощий, высокий, сутулый и лысый мужчина в деловом костюме серого цвета. Он стоит у панорамного окна и смотрит на мегаполис с высоты птичьего полета. Его руки сложены за спиной. Глаза закрывают круглые очки. Низкие хмурые тучи практически цепляют своим брюхом верхние этажи небоскреба корпорации Армкорп. Мужчина чуть покачивается на каблуках, а затем резко разворачивается и вперивается взглядом в Арию и Влада, которые сидят в кожаных креслах у массивного деревянного стола, оббитого зеленым сукном. «Ну, — говорит мужчина, — это и есть твой план? Ты ничего лучше не могла придумать?» Ария спокойно выдерживает взгляд Серого, как она называет про себя за глаза, руководителя отдела секретных операций Армкорп. «Да, — отвечает Ария, — я в нем уверена». «То есть, — злится Серый, — ты хочешь сказать, что мы должны вбухать еще кучу средств в эту девку, чтобы что?» «Чтобы она внедрилась в секту видящего», — поясняет Ария. «А чем?» — взрывается Серый. «Она занималась до сих пор. В куколки играла». «Она», — в разговор вступает Влад, — «почти дошла до конца, но ее убили». «А потом вы решили...» — Серый словно пересказывает по памяти строки из отчета Арии, хотя его глаза горят синим цветом, и он видит текст в дополненной реальности. Что пересадить сознание мертвой девки в тело ее сестры-близнеца – это лучший выход из того дерьма, в которое вы превратили эту операцию. Замечательно. «Проект «Феникс» работает», – продолжает Ария. «Пересадка прошла успешно. Теперь Кристина – это Инга, и она – наш лучший проект за последние годы. А еще она обошлась нам в такую сумму, что мы могли перепахать всю зону номер 13 и достать вашего видящего хоть из-под земли. А вместе с этим похоронить наш шанс выйти на кого он работает», – вставляет Влад. «Он же поставляет оцифрованные души какой-то сущности в Вирале. Без тебя знаю», – Серый смотрит на Влада, как на грязь под ногами. «Короче, Серый теперь вперивается в Арию. Убеди меня, что твой новый план лучше старого, что он сработает, и нам не придется еще раз раскошеливаться на новую девку. Или у вас есть и третья сестра-близнец?» Влад с Арией переглядываются. Мужчина ей кивает, и женщина начинает говорить. «Запасного варианта у нас нет. Эта девчонка – наш последний шанс взять видящего и его хозяина. Но Инга была в первую очередь бойцом, агентом под прикрытием, ликвидатором, а только потом красивой девушкой. На мой взгляд, мы сделали недостаточный упор на ее внешние данные. А они у нее есть, и такие, что мужики на нее сразу же залипают». В этот момент Ария бросает мимолетный взгляд на Влада, и у того начинают играть желваки. «Думаю, видящий тоже не устоит, как только ее увидит, а значит, потеряет бдительность. Если раньше мы хотели подсунуть ему просто симпатичную бойдевку, то сейчас мы пришлем к нему красотку с внешностью куколки и нутром волчицы. Кристина с сознанием Инги станет нашим троянским конем. Если она будет элитной девушкой по вызову, то не вызовет подозрений. Как только видящий заглотнет приманку, мы будем действовать в зависимости от ситуации. В крайнем случае активируем одну из боевых оболочек, которые мы зашьем в Кристину. Главное найти, на кого он работает. А для этого хороши все способы». Серый задумывается, смотрит на Влада, спрашивает его. «Ты был ее куратором. Что ты скажешь теперь? Как тебе такой план?» «Я был куратором Инги, а теперь с ее сестрой мы все начинаем по-новому». «Но в ее мозгах сидит же сознание Инги. Вы же просто поменяли тела. Или я что-то неправильно понял?» Серый вопросительно смотрит на Влада. «Вы правы, но до нас никто такого не делал. Мы создаем конструкцию не с двойным, а с тройным дном. Мы вложили в голову Кристины сознание Инги. Подавили ее собственное, и теперь должны радикально изменить ее поведение, создав новый характер, эдакой эскортницы со скрытыми навыками убийцы на апгрейдах, которые не должны вылезти наружу, если ее кто-нибудь закажет». «Интересный сюжет». Серый садится в кресло. Стучит ногтями по столешнице. Окидывает Арию и Влада злым взглядом, а затем внезапно хохочет. «Вы меня только предупредите, когда провернете всю эту хрень, чтобы я не оказался одним из ее клиентов, а то...» Серый смеется, и это делает его похожим на говорящую крысу из какого-нибудь старого мультфильма. «Не хотел бы я, чтобы мне перерезали горло, если я слишком сильно шлепну такую деваху по заднице». «Так что?» – удивляется Ария. «Вы даете разрешение на такой план?» «Да». Серый перестает смеяться так же резко, как и начал. «Валяйте». Но его голос превращается в сталь. «Если вы опять облажаетесь, то я лично прослежу, чтобы вас отправили разгребать отходы на мусорных полигонах. Все, прием окончен». Влад и Ария встают и выходят из кабинета. Они идут по коридору, молчат. Подходят к лифту, и женщина нажимает кнопку вызова. Цифры на табло приходят в движение. Лифт едет с сотого этажа. «Не думал, что он так быстро согласится», – произносит Влад. «Я просто подергала за нужные ниточки», – уклончиво отвечает Ария. «И ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться». Влад смотрит на Арию, говорит. а ты полна сюрпризов. Главное, женщина одаривает мужчину ледяной улыбкой. Со мной не ссорится. В этот момент створки лифта открываются, и пара входит в полностью прозрачную кабину. Она движется вниз. Мне интересно. Влад смотрит сквозь стекло на мелькающие за ним ажурные конструкции из серебристого металла. Как мы все это провернем? Ты просто попросишь ее стать проституткой? «Почти», — отвечает Ария. «Загрузим в нее нужную нам модель поведения с базовой надстройкой над оригиналом. И вуаля! Она делает то, что мы захотим. Я уже заказала обновленную прошивку в отделе разработок цифровых оболочек». «А ты страшный человек», — Влад выдавливает из себя улыбку. «С волками жить, по-волчьи выть», — отвечает Ария. «Я уже приготовила для нее новую квартиру, как раз для ее обновленного рода деятельности». «Адресок подскажешь?» — спрашивает Влад. «Захочешь, сам найдешь», — уклончиво отвечает Ария. Цифры на дисплее показывают минус 10-й этаж. Створки лифта открываются, и пара выходит на подземную парковку. Влад и Ария расходятся. Каждый идет к своей машине, которые стоят в бесконечных рядах электрокаров. Мужчина внезапно оборачивается и кричит. «Раз твой план утвердили, сама теперь ее и веди». «Уже», — отвечает Ария. Женщина нажимает кнопку на брелке. Одна из машин моргает фарами, и у нее поднимается дверь в виде крыла чайки. Ария садится в электромобиль, активирует систему и говорит. «В центр, 7-й дистрикт, жилой комплекс «Лунный свет».» Машина отвечает. «Пробки 3 балла, пристегните ремни. Время в пути 25 минут. Температура на улице...» «Да заткнись ты, зануда!» — рявкает Ария. «Я сама поведу. Отключить автопилот. Активировать имитацию звука бензинового Range Rover Sport с двигателем 4.2 Supercharge». Женщина вдавливает педаль газа в пол, и машина огрызается низким утробным звуком восьмицилиндрового движка с механическим нагнетателем. Электрокар срывается с места и исчезает за поворотом подземного паркинга. Влад провожает его взглядом и мысленно желает Арии разбиться насмерть. Час спустя. Жилой комплекс «Лунный свет». «Ну, как тебе, Инга? Нравится?» — спрашивает Ария у девушки, которая ходит из комнаты в комнату своей новой квартиры на 71-м этаже элитной высотки. «Отпад!» Девушка проходит по коридору и смотрит на себя в отражении зеркала длиной во всю стену. «Здесь 3 комнаты, мебель, скрытая в стенах, куча одежды, всяких вещей, словно я здесь живу 100 лет. Парящая кровать, отдельная ванная с душевой зоной, холодильник, забитый едой. И киберкухня с роботизированными манипуляторами повара 11-й модели». Ария смотрит на девушку и видит, что она реально радуется, как ребенок новой игрушке. «Теперь все это твое. Живи и пользуйся». Девушка внезапно задумывается и спрашивает. «А для чего все это? Как это поможет мне найти видящего?» «Ну, раз я твой новый куратор, — отвечает Ария, — значит, у меня есть план». «А Влад сам от меня отказался?» — не унимается девушка. «Его сняли, как я тебе уже говорила, с кураторства из-за того, что с тобой случилось в зоне». Женщина явно злится. «Инга, сядь! Не мельтеши перед глазами. Потом все как следует рассмотришь». В голосе Арии чувствуется приказ. «Мне надо с тобой поговорить, как мы будем действовать дальше». Девушка плюхается на диван и, сложив руки на груди, смотрит в одну точку на стене. Ария садится напротив в кресло, поднимает глаза, щелкает пальцами и произносит. «Активация. 3-1-0-2-5». Едва она это произносит, в середине комнаты появляется мужчина, Босой, высокий, широкоплечий, одетый в джинсы и цветастую гавайскую рубашку. Он стоит, не шевелится, не говорит. «Это что?» — тянет девушка. «Твой подарок. Голограмма», — отвечает Ария. «Точнее, твой персональный синтетик-ассистент. Новейшая модель. Кстати, разработка армкорпа для гражданского рынка. Не все же нам боевыми сборками заниматься». Женщина фальшиво улыбается. «Кем он для тебя будет, слугой или другом, сама решишь. Он быстро обучается. Оболочку потом выберешь. Можешь сделать из него блондина, лысого, да хоть индейца». Ария поднимается с кресла. Проходит сквозь голограмму и, быстро развернувшись на каблуках, задает девушке вопрос. «Как ты его назовешь, а?» «Ну...» — девушка задумывается. «Пусть будет Макс». Женщина ухмыляется. «Как твой голосовой помощник в старой квартире, да, Кристина?» Ария буравит девушку взглядом. Та бледнеет, но быстро берет себя в руки. «Чего?» – переспрашивает девушка. «Почему вы назвали меня по имени моей сестры, которую я не видела с детства?» «А ты умная тварь!» Ария меняется в лице и становится похожа на фурию. «Ты обманула машину, но меня тебе не перехитрить. Я знаю, что ты только прикидываешься Ингой, а на самом деле ты осталась Кристиной, просто сымитировав свою сестру. Ты даже с Владом в больничке переспала, чтобы убедить этого идиота, что ты – это она. И пересадка сознания прошла успешно. Судя по твоим ответам при тестировании, ты знаешь привычки Инги лучше, чем она сама. А это значит, что ее сознание тебе все же подсадили, так? Ты его, скажем так, вызубрила, потом заблокировала и смогла вернуть свое в обход системы. Не думаю, что ты смогла провернуть такое самостоятельно. Тебе кто-то помогал. Кто? Отвечай мне». Девушка молчит. Из-под лобья смотрит на Арию. Женщина замечает, как Кристина сжимает кулаки и уже готовится броситься на нее. «Гидра 5-6, замри!» Ария называет заранее вшитое в мозг Кристины стоп-слово, ее глаза вспыхивают сначала синим, а потом красным цветом. Девушка сразу же каменеет. Даже, как кажется, Арии перестает дышать. Женщина подходит к Кристине, наклоняется и машет рукой у нее перед глазами. Девушка не реагирует на движение. «Так», — Ария выпрямляется. «Сработало. Хорошо. На такой вариант развития событий ты не рассчитывала?» Женщина разговаривает с Кристиной, будто та может ее услышать. Она продолжает. «Кто за тобой стоит, я обязательно узнаю. Только потом. А сейчас...» Ария становится посередине комнаты. Щелчком пальцев отключает голограмму, с хрустом в позвонках запрокидывает голову назад и вперивается в потолок, будто хочет там что-то увидеть. Так проходит секунд 30. Затем женщина опускает голову и подходит к Кристине. Из ее указательного пальца выдвигается длинная игла. Ария кладет ладонь левой руки на макушку девушки и правой вонзает иглу ей в затылок. «Не хотела по-хорошему, будем действовать по-плохому». Ария погружает иглу все глубже и глубже в голову Кристины. Затем она останавливается. Ее глаза вспыхивают еще ярче, стекленеют, и Ария произносит механическим голосом. «Код красный 13». Повторяю, код красный 13. Разрешить вход в систему. Вместо ответа в дополненной реальности прямо перед Арией открывается окно, точнее портал, залитый черным цветом. Тьма шевелится, приходит в движение, окрашивается в оттенки зеленого и в окне возникает чехарда из непонятных букв и цифр. Код падает сплошной стеной. Ария мысленно набирает из него шифр, переводя взгляд с одного знака на другой, зная, что система доступа отслеживает малейшие движения ее глаз. Едва она это сделала, окно схлопывается, и вместо него появляется надпись «Доступ в систему открыт. Время сессии 500 секунд. Таймер будет запущен через 5, 4, 3, 2, 1. Открыть доступ к директивам 3.0, 3.5 и 10.7», — произносит Ария. В воздухе возникает новая надпись. «Директивы открыты». «Перейти на голосовое управление», — приказывает Ария. «Голосовой помощник запущен». «Разблокировать внутреннюю память объекта». «Внутренняя память разблокирована». «Стереть в памяти объекта точки номер 5.14, 5.8 и 9.11», — продолжает Ария. «Внимание! Это может привести к необратимым последствиям в сознании объекта без возможности последующей корректировки. Вам нужно открыть доступ через стационарный модуль управления». «Выполнять!» — рявкает Ария. «У нас нет времени для перемещения объекта на базу». «Под вашу ответственность?» «Да». «Выполнено». «Отлично». Ария продолжает разговаривать с машиной. «Извлечь из объекта записи памяти за последние 2 недели, залить их в облако и сделать резервные копии, затем переформатировать личину Кристина по сценарию код Омега и залить в объект заново с полной блокировкой исходника и разблокировкой только по разрешению мастер-хозяина». «Выполняю. Готовность через 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Готово. Обновить виртуальный образ объекта с полной заливкой личины Инга и подавлением исходника. Дополнить боевые оболочки образом номер 5, 7 и 8. Выполняю. Готовность через 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Готово. Перезагрузить систему объекта в экстренном режиме и активировать базовый сценарий. Внимание! Экстренная перезагрузка объекта без выхода через основной шлюз, возможно, приведет к фантомным воспоминаниям, немотивированным приступам агрессии, спутанности сознания и конфликту личин Инга и Кристина друг с другом. Вы хотите продолжить? «Да», — злится Ария. «Под вашу ответственность?» «Да». «Требуется подтверждение действия. Для доступа к ячейке мастер-хозяина скажите вашу контрольную фразу и затем ответьте на мои вопросы». «Хорошо». В ушах Арии раздается писк сигнала. «Говорите». «Срывая кожу из себя, я душу извлекаю, и, бросив вверх ее к ногам, я в ад ступаю, чтоб душу возвратить свою из рая», — произносит Ария. «Контрольная фраза принята», — говорит машина. «Вопрос. Цвет?» «Красный», — четко произносит Ария. «Кто вы?» «Система». «Что вы видите?» «Себя». «Вас держат в ячейке?» «В клетке». «Вы связаны?» «Внутри». «Вы человек?» «До жути». Ответы на вопросы приняты. В голове Арии снова звучит мелодичный сигнал. Машина продолжает. «Доступ к ячейке мастер-хозяина открыт. Вам разрешено перезагрузить объект. Выберите действие».